Но что это? Объятый ужасом Фарнабас увидел, как с обрывов начали катиться на его воинов огромные пылающие шары. Они падали почти в середину колонны, где взрывались и расплескивали вокруг себя горючую жидкость. Она попадала на одежду воинов, которая тут же загоралась, обжигала открытые участки тела, ее трудно, практически невозможно было потушить. Персы орали благим матом, катались по земле, чтобы сбить пламя с одежды, бросались в море. В общем, вместо порядка и боевого настроя в рядах наступающих воцарился ужас и бедлам. А тут еще и египтоксаты занялись своим любимым делом. Туча скифских стрел накрыла колонну персидских войск. Фарнабас наконец совладал с эмоциями и закричал: «Вперед! Мы победим!» Снова заревели рога, десятники кое-как находили своих подчиненных, сатапатиши выстраивали изрядно поредевшие сотни, и опять огромная масса людей двинулась вперед, туда, где стояло смешанное скифско-греческое войско. Но эпизод с огненными шарами отвлек внимание Фарнабаза и тысяцких от моря, а там творилось нечто интересное. Из-за небольшого островка появилась притаившаяся там целая флотилия военных кораблей Альви, среди которых были и трофейные пентикантеры. Они быстро подошли к месту сражения, и в персов полетели булыжники и большие дротики. Это стреляли установленные на судах баллисты и катапульты, в кратчайшие сроки изготовленные ремесленниками Альви. Особенно доставалось коннице, на которую и был нацелен главный удар метательных средств. Кроме того, команды кораблей еще и обстреливали колонну из луков. Персы уже не помышляли об атаке. Им хотелось побыстрее отступить, но как это сделать под проливным дождем из стрел? Наступать! Вперед! Орал Фарнабас, но его уже мало кто слушал. А тем временем стройная фаланга гоплитов, доселе неподвижно наблюдавшая за фантасмагорическим действом, пришла в движение. Чеканя шаг, ощетинившись длинными копьями и закрывшись большими щитами, греки наступали на персов. Вот две волны столкнулись, и первый же страшный удар фаланги опрокинул расстроенные порядки персидского воинства. Железный кулак вошел в рыхлое тело колонны, как в свежий сыр, и персы не выдержали столь сильного натиска и побежали. Греки догонять их не стали. Они расступились, и на простор наконец вырвались скифские гиппотоксаты. Над прибрежной полосой раздался пронзительный свист. Это скифы стреляли на скаку специальными стрелами, к которым были приделаны свистульки, для пущего устрашения потерявшего голову врага. А потом началась лихая рубка. Среди скифских конников был и Саурак. Отряд Риапифа послали в помощь альвийскому гарнизону. Теперь бывшего пастушка было не узнать. Закованный в панцирь, в железном шлеме, в бронзовых поножах, с длинным мечом у пояса и на великолепном медийском скакуне несийской породы он вполне мог сойти за какого-нибудь военачальника. Это не говоря уже о его знаменитом луке и длинном копье, которые он тоже позаимствовал у персидского конника. Но самое главное, к уздечке его боевого коня были прикреплены 8 вражеских скальпов. Саурак обладал уникальной способностью предугадывать действия врага и всегда его опережал. Вот и сейчас он заметил, что блистательный господин, скорее всего, какой-то большой военачальник, пытается удрать, поднявшись по склону. Там было некое подобие крутой тропинки. Возможно, этот номер у Фарнабаза и получился бы, но Саурак, срубив на ходу несколько голов, заставил своего коня карабкаться вслед за жеребцом темника. Когда Саурак взобрался на обрыв, Фарнабаз уже мчался по степи. Недолго думая, подросток припустил следом. Его жеребец летел, как вихрь, и вскоре стало ясно, что Фарнабазу не уйти, все-таки вес седока много значил для лошади. Приблизившись на нужное расстояние, Саурак достал аркан, сплетенный из конского волоса, раскрутил его над головой и бросил. Петля упала точно на плечи Фарнабазу, мальчик с силой дернул за конец, который держал в руках, и знатный перс, темник царя царей Дария, упал на землю с грохотом, как железный куль. Приключение случилось и у Радагаса. Его главной задачей было поджечь и скатить вниз шары, сплетенные из сухого хвороста. Главной изюминкой в них являлась его придумка. Он изготовил специальный горючий состав на основе земляного масла, наполнил им под завязку хорошо вычиненные бычьи желудки и подвесил их на трех растяжках в центре шара. Когда горящие шары оказывались внизу, огонь сильно разогревал вещество в импровизированных тонкостенных сосудах, и оно взрывалось. Выполнив задание, Радагас уселся и стал с интересом наблюдать за захватывающей картиной сражения. Он знал, что Ариапиф и Полимарх Гелиодор справятся и без него. Его помощники из вольноотпущенников, немного постреляв сверху в персов и опустошив свои колчаны, куда-то исчезли. Наверное, им не терпелось слегка пограбить обоз персидского воинства. Должен же человек за хорошо выполненную работу получить достойное вознаграждение. Неожиданно Радагас почувствовал чье-то присутствие, совсем рядом, в кустарнике. Сначала он насторожился, а затем рассмеялся и сказал: «Покажись, Фагр, я знаю, что ты здесь». Волк появился бесшумно, как привидение. Мягко ступая своими немалыми лапищами, он подошел к Радагасу, и тот нежно его обнял. Соскучился. Радагас не сильно потрепал волка по загривку. «И я тоже. Как ты нашел меня?» Вопрос, конечно, был глупым. Во-первых, Фагр не мог ответить, так как не владел человеческой речью, а во-вторых, джанийцы и сами не знали, каким образом волки находят своих хозяев. Непосвященному человеку это казалось чудом, но, постоянно общаясь с лесными волками, джанийцы и не таких чудес навидались. Радагас, как и остальные скитальцы, растил себе волка, едва тот оторвался от материнских сосцов. Это было обучение на взаимопонимание без слов, чтобы потом, если придется, отдать, не колеблясь, свою жизнь за друга. Такие случаи иногда бывали, и не только со стороны волков. Наверное, волки понимали это, потому что доверяли своим хозяевам безгранично. «Ах, как повезло мне!» — радостно думал Вахаука, пробираясь со своим псом Гурджи через заросли, которые росли над обрывом. Хоть раз в жизни, да повезло. День начался с неприятностей. Во время кормления псов десятник обычно проверял амуницию собак. И надо же было такому случиться, что именно у Гурджи попонка кольчуга прохудилась, сломалось несколько основных звеньев, что делало ее непригодной для использования, а Вахаука вечером по зоопарке и не заметил этого. По правде сказать, попонке было уже много лет, она вся поизносилась, но для приобретения новой у начальства не было средств, и Вахауке приходилось время от времени заниматься ее ремонтом. Но что он мог поделать, если все кольца проржавели, и попонка держалась на честном слове? Конечно, влепить за трещину Вахауке десятник не решился, как это обычно делали дотопотиши других родов войск, иначе лежать бы ему на земле с перегрызенным горлом. Ни один боевой пес не позволил бы кому-либо обидеть своего хозяина, будь это десятник, сотник или даже сам царь Дарий. Но высказать все, что он думает о Вахауке, дотопотиш не поленился. Монолог длился очень долго, до тех пор, пока злобно не зарычал Гурджи, который наконец понял, что все эти нехорошие слова десятник говорит в адрес его хозяина и друга. Тогда дотопотиш сказал Вахауке: «Катись, недотепа, в обоз. Пусть кузнец починит попонку. Глаза бы мои тебя не видели». Вахаука не стал припираться и отправился в обоз. Естественно, к кузнецам всегда была очередь. Тем более, что колонна уже начала движение, и кузнецы-оружейники вынуждены были заниматься своим делом на ходу, что не очень удобно, ведь походный горн не разожжешь, его нужно ставить на землю. Поэтому большую работу они оставляли на вечер, а сами занимались мелким ремонтом, не требующим нагрева металла. Вахауке это было на руку, подумаешь, заменить несколько колец. Для кузнеца это мелочь, но все равно очередь на мелкий ремонт растянулась на полдня по подсчетам Вахауке. А он особо и не торопился. Тем более, что дымилась походная печка, в которой пекли удивительно вкусные пресные лепешки. Быстро накормить 10 тысяч воинов в час вечернего привала было нелегкой задачей, поэтому многое делалось на ходу. Вахаука подошел к знакомому пекарю, и тот всучил ему две восхитительные лепешки, с пылу с жару. Честно поделившись едой с Гурджи, он начал есть свою лепешку и ждать, пока поест пес. Конечно, потом придется догонять колонну бегом, но для Вахауки и пса это не проблема. Когда на войско покатились сверху огненные шары, Вахаука сразу понял, что дело обстоит худо. Ему не было видно, что творится впереди, но по предсмертным крикам на персидском языке и рычанию боевых псов, которое часто прерывалось визгом животных от боли, он понял, что его подразделение приняло бой первым, и, похоже, вышел он не очень удачным. А когда к берегу подошли вражеские триеры и стали обстреливать колонну из баллист и катапульт, Вахаука принял гениальное решение вскарабкаться на кручу и посмотреть сверху, чтобы определить, кто побеждает. Если свои, то к ним присоединиться никогда не поздно. Наверное, таким же стратегическим мышлением были не обделены и еще несколько десятков человек из обоза. Они нашли крутую тропинку наверх и карабкались по ней с завидной прытью. Их примеру последовал и Вахаука вместе со своим псом. Фагр неожиданно резко отпрянул от Радагаса и безмолвно обнажил свои устрашающие клыки. В этот миг его вид был ужасен. Джаниец понял, что где-то рядом враг, притом не человека, а волка. Кто бы это мог быть? Радагас притаился. Вахаука выскочил на небольшую полянку, где находились Радагас и волк, и облегченно перевел дух. Он не видел ни джаниеца, ни зверя. Его взгляд был прикован к степи, до которой оставалось рукой подать. Там, где находился Радагас, заросли над кручей были пожиже и значительно уже, чем в других местах. Джаниец не случайно облюбовал это место, чтобы не продираться с шарами через кустарники. Вольноотпущенники вырубили в зарослях лишь недлинный коридор, по которому и доставили шары к месту событий. Распределяли их по предполагаемой длине колонны персидских войск с помощью талии и веревок, протянутых над обрывом. Однако если Вахаука не обратил внимания, что на полянке кроме его и пса находится еще кто-то, то Гурджи мгновенно ощетинился и угрожающе зарычал. Обеспокоенный Вахаука обернулся и едва не сел на заднее место. В дальнем конце поляны стоял воин, вооруженный двумя мечами, а рядом с ним, огромных размеров волк. Если бы Вахауке кто-то сказал, что существуют такие большие звери, он никогда бы не поверил, а волк был крупнее даже его Гурджи. Мало того, он был прирученным. Радагас был сам поражен, но не появлением персидского дезертира, а мощью и статью его пса. Ему доводилось слышать о боевых псах персов, но видеть не приходилось, и это страшилище к тому же носило ошейник, усеянный шипами. Нельзя на него пускать Фагра, подумал Одноухий. Никак нельзя, ведь волки обычно рвали своим противникам горло, а к этому зверюге не подступиться из-за ошейника. Но он не успел сказать ни слова, пес и волк решили вопрос сражаться или нет без разрешения хозяев. Гурджи и Фагр неторопливо двинулись навстречу друг другу. Теперь уже поздно было отдавать какие-либо команды. Звери их просто проигнорировали бы. Волк и пес остановились посреди поляны и какое-то время присматривались друг к другу. Радагас понимал, что страха перед противником нет ни у того, ни у другого. Мало того, и он не мог помочь своими штучками, изобразив вой многочисленной волчьей стаи, после которого у любого пса поджилки начинали трястись, поздно было. Оставалось уповать на выучку Фагра. Но этим делом занимался волк, и Радагас не был посвящен во все тонкости натаскивания волков. Дальнейшее заняло не очень много времени. Все-таки Фагр, реликт давно ушедшей эпохи, был крупнее и сильнее Гурджа. Он не стал хватать его за горло, а молниеносным ударом сбил с ног и располосовал живот. Но даже в таком состоянии Гурдж хотел продолжить сражение. Он встал, но вывалившиеся кишки помешали ему броситься на исконного врага. Пошатнувшись, Гурдж упал и жалобно заскулил. Волк немного постоял над ним, а затем, презрительно фыркнув, вернулся к Радагасу. «Ах, молодчина!» Одноухий ласкал Фагра, но делал это осторожно, потому что тот все еще переживал перипетии схватки и мог укусить даже хозяина. Неожиданно к скулежу раненого пса добавился плач. Радагас посмотрел и увидел перса, который припал к издыхающему псу и плакал, как женщина. Одноухий лишь вздохнул. Ему были понятны переживания проводника собаки. Заметив, что скиф смотрит на него, Вахаука вскочил, разорвал на груди рубаху и возопил в полной невменяемости. «Убей и меня, убей! Что же ты медлишь? Убей!» Радагас молча посмотрел в его обезумевшие глаза, полные слез, еще раз вздохнул и пошел к своему коню, привязанному среди высоких деревьев. За ним тенью скользнул и волк, одарив Вахауку на прощание взглядом, в котором светилось едва не человеческое сожаление, что Радагас не приказал ему разделаться и с хозяином пса. А что это было так, Фагр определил по запаху. Глава 20. Нефила. По степи ехал всадник. Конек у него был так себе, ни стати, ни прыти. Обычная скифская лошадка, к тому же преклонных лет, но еще вполне крепкая и выносливая. Судя по тому, что и всадник, и его средства передвижения не очень хорошо понимали друг друга, конь был у кого-то позаимствован. Мало того, и всадник сидел на своем четвероногом транспортном средстве не очень уверенно, несмотря на то, что был одет и вооружен как охотник скиф. Не было в его посадке той непринужденной грации, которая нарабатывается годами общения с лошадью. Тем не менее всадник уверенно продвигался к какой-то цели, особо не присматриваясь к местности. Наверное, эти края были ему хорошо знакомы. Но вот впереди показались длинные валы, закрывавшие полгоризонта. Это были укрепления Гелана. Лошадка пошла бодрее, потому что всадник подогрел ее стылую кровь добрым ударом нагайки. Но даже после этого она не посчитала нужным перейти на рысь, не говоря уже о галопе. Чем ближе всадник подъезжал к валам, тем сильнее слышался неприятный запах сгоревшей древесины. Он ни в коей мере не напоминал тот, что исходит от горна кузнеца, где тлеют древесные угли, или от печи горшочника, который обжигает очередную партию керамических изделий. Это был запах сгоревших построек и тряпья, очень быстро превращающийся в вонь. Казалось, что не только человек может умирать, но и его жилье. Судя по всему, город, к которому приближался всадник, умер. Подтверждением этому служили и птицы-падальщики, которые кружили над валами, высматривая поживу. Всадник смело въехал в центральные ворота, от которых остались лишь обугленные стояки. Еще немного времени, и он оказался на агоре Гелана. Вернее, на том месте, что осталось от некогда красиво убранной центральной площади города. Персы, захватив Гелон, сожгли все, что только можно: городские ворота, тыновые укрепления, деревянные храмы, дома и даже невзрачные ремесленные мастерские, а кое-где и разрушили кирпичную кладку. Покачав головой, всадник печально вздохнул и среди пепелища с трудом отыскал дорогу, которая вела в ремесленный квартал. По пути ему попадались отощавшие и одичавшие собаки, сбитые в стаи. И человек, а в особенности его конь, были для них лакомым куском. Но едва вожак приблизился к всаднику и принюхался, его голодный пыл мигом угас. Пес опустил голову, выражая покорность, затем развернулся и присоединился к стае, которая разочарованно заурчала и затявкала. Что-то сдержало псов наброситься на всадника, хотя голод довел их до предела, за которым начинается полное одичание, и он беспрепятственно продолжил свой путь. К удивлению и радости всадника, у эргостерея Гераклета лишь сгорела крыша. Гераклет не пожалел средств и выстроил почти все свои мастерские из камня, только стропила и перекрытия были деревянными. Правда, все строения были неказистыми, наверное, по этой причине персы не стали марать руки, разваливая тесные клетушки. Вторгшись в землю будинов и геланов, персы натолкнулись на хорошо укрепленный город, брошенный жителями. Радости персидского воинства не было предела, хоть как-то можно отомстить ненавистному врагу, который уже месяц водит царя Дария за нос. Персы с огромным удовольствием сожгли город и, ориентируясь по следам, оставленным скифами, двинулись дальше за отступающим противником, пока не достигли реки Ар. Дальше на север шли земли вообще дикие, пустынные, которые не были населены людьми, песчаные барханы со скудной растительностью тянулись до самого горизонта. Здесь следы скифов терялись, и Дарию пришлось остановить войско. Он приказал построить возле реки Ар, на берегу Мятиды, 8 больших крепостей. Они располагались друг от друга на равном расстоянии примерно в 60 стадиях. Крепости нужны были для того, что за их стенами армия чувствовала себя в безопасности. В дальнейшем Дарий собирался соединить их общей линией укреплений. Но это должно было случиться только после победы над главными силами скифов. Стены возводились лишь с напольной стороны, с остальных сторон крепость защищали крутые склоны балок или оврагов. Дарий расположил крепости на берегу Мятиды не без задней мысли, в случае необходимости сюда мог подойти флот ионийцев. Дарий рассчитывал, что здесь, в случае продвижения армии дальше на восток, он мог оставить часть войск, обезопасив свои тылы, как это было сделано во Фракии, когда за считанные дни на побережье Ахшайны выросло царское укрепление Дариск. Внимательно осмотревшись по сторонам, всадник спешился, завел коня в каменный сарайчик без крыши, где прежде находился хозяйский мул, от греха подальше, и нырнул в лабиринт мастерской. Он провозился там не очень долго, а когда возвратился, его лицо сияло, как полная луна. В руках у него был увесистый кошелек с деньгами и длинный пакет, оберткой которого служили промасленное тряпье. Когда он развернул сверток, миру явились два великолепных меча, которые тут же нашли свои места у пояса. Облегченно вздохнув, странный путешественник вывел свою лошадку на улицу и едва вознамерился сесть на потник, представлявший собой импровизированное седло, как сзади раздался слабый вскрик, а затем послышался голос: «Аккас! Не может быть! Глазам своим не верю!» Аккас резко обернулся и увидел потрясающего заморашку. Перед ним стоял грязный до невозможности, изможденный мальчишка в лохмотьях, лицо которого было испачкано сажей. «Да, я Аккас. А ты кто?» Мальчишка вдруг зашатался, сел на землю, почти упал, и заплакал. «Ты не узнаешь свою Нефилу. О, горе мне, Нефила!» Аккас был потрясен. «Как ты здесь оказалась? Почему не ушла со всеми?» Он взял ее на руки и поднял легко, как пушинку. Нефила была сильно истощена. Она прильнула к его груди и заплакала, зарыдала пуще прежнего. Аккас не знал, как ее успокоить, а потом все-таки придумал. «Есть хочешь?» — спросил он, выбрав промежуток между причитаниями Нефилы. «Да, очень». Слезы на ее лице высохли вмиг. Аккас достал из переметной сумы небольшой хлебец и налил ей в чашу вина, предварительно разбавив его водой. Хлебец исчез так быстро, что возописец и глазом не успел моргнуть. Запив свой скудный обед вином, Нефила блаженно вздохнула, а затем жалобно спросила: «А у тебя еще есть хлебцы?» «Есть, много. Но я сейчас тебе их не дам». «Почему? Сколько дней ты голодала?» «Много. И не сосчитать. Я ела зерна пшеницы и ячменя, когда удавалось найти, желуди. Хотя персы и сожгли наш священный дуб, на земле осталось немного желудей. Вот поэтому ты получишь еду спустя какое-то время. Иначе, если переешь, с тобой случится беда, а лекарей поблизости нет. Ты заберешь меня с собой?» «Что за глупый вопрос?» — рассердился Аккас. «Конечно, Аккас, миленький». Нефила склонила голову ему на грудь и опять заплакала. «Как я тебя ждала! Я верила, что именно ты спасешь меня. Ну будет, успокойся, все уже хорошо. Ты жива и скоро окажешься в привычной обстановке. Альвея тебя устраивает. А боги, конечно. Как так случилось, что тебя оставили в Гилане? Все из-за моей доверчивости». Нефила тяжело вздохнула. «Эргостериах Гераклет пообещал взять меня в свою повозку. Я собрала вещи и украшения и как последняя дура прождала его до самого вечера. Но он так и не появился. Мне бы уйти с последними повозками, хоть пешком, но я решила дожидаться Гераклета до последнего. И дождалась. На следующее утро в город ворвались конники персов. Хорошо, у меня хватило ума не идти домой, а спрятаться в твоей мастерской, в яме для глины. Она была влажной, и когда персы зажгли крышу эргостерея, я вымазалась глиной с ног до головы, поэтому и не получила ожогов. Потом персы ушли, а я стала дожидаться, неизвестно чего. Я боялась, Аккас. Я не знала, куда мне идти. Потом у меня начала появляться навязчивая мысль, что ты приедешь в Гилон и спасешь меня. Я понимала, что это невозможно, тем не менее все думала, и ты появился. Не осуждай так сильно Гераклета. По натуре он неплохой человек, и конечно же взял бы тебя на свою повозку. Но вот жена его, Миланта, сущая Мегера, уверен, что это ее козни. Нефила задумчиво кивнула, бросила взгляд на свое грязное платье, и зарделась от стыда, насколько это было возможно определить под слоем сажи на ее некогда круглых щечках. А боги, на кого я похожа? Мне срочно необходимо помыться и переодеться. По дороге найдем ручей, там и приведешь себя в порядок. Нет, отрезала Нефила, я лучше умру, но в таком виде больше не покажусь ни тебе, ни людям. Ну что же, коли так, действуй. В мастерской есть большой чан с водой, надеюсь, он не пуст. Правда, вода в нем застоялась. Вода есть вода, ответила Нефила и исчезла в лабиринте развалин. Похоже, она стала ориентироваться в строениях эргостерея Гераклета не хуже, чем Аккас. Ждать пришлось долго. Аккас совсем измаился, с тревогой прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. Не ровен час, нагрянут какие-нибудь нехорошие людишки, а он здесь один, даже его волк неизвестно где. Они уже давно не виделись. Свое появление Нефила обставила с театральным эффектом. Едва из-за туч показался краешек солнца, в черном дверном проеме, на фоне сгоревших построек, возникло разноцветное сияние. Аккас даже зажмурился. Изрядно исхудавшее личико Нефилы с помощью различных мазей, красок и притираний стало свежим и почти обычных размеров, а ее одежда знатной скифинки, очень удобная в путешествиях, была вообще выше всяких похвал. На Нефиле была надета курточка из темно-красной шерсти, расшитая серебряной нитью, и длинная юбка из зеленой материи, под которой угадывались узкие шаровары, удобные для верховой езды. По низу юбки шел узор, напоминающей гребни волн, она была подпоясана узким кожаным ремешком с серебряным набором, на котором с одной стороны висела фляга для воды, а с другой – нож. Сапожки Нефилы были с низкими голенищами, чисто скифские, так же, как и накидка, крепившаяся на высоком головном уборе цилиндрической формы. «Как ты сумела все это сберечь?» – удивленно спросил Аккас. «Ты стала еще краше». «Ну уж, краше, льстец. А у тебя есть вторая лошадь?» «Увы», – ответил Аккас. «Доберемся как-нибудь на одной. Это все твои вещи?» – спросил он, указывая на шкатулку, которая Нефила держала в руках. «Что ты?» «Конечно, нет», – ответила Гетера. Но тут в ее кудрявую головку заглянула здравая мысль, и она с тяжким вздохом сказала: «Я заберу с собой только украшения, иначе твой конь просто не потянет мой багаж, не говоря уже о нас двоих». Аккас улыбнулся, подсадил ее на лошадь, и они поехали по направлению к главным воротам. Он был вдвойне рад, что осталось в целости и сохранности его оружие, а также деньги, спрятанные в надежном тайнике, и что он нашел Нефилу. Вернее, спас ее от верной смерти. Когда Геланы и Будины уходили из города, Аккас не мог взять с собой свои очень ценные мечи, иначе это открыло бы всем, что он не тот человек, за кого себя выдает. Возописец прихватил с собой лишь небольшой кошелек с деньгами, немного одежды и добрый лук, уж он-то ни у кого не мог вызвать подозрений. Все мужчины Гелана были охотниками. Выехав за ворота, Аккас остановил лошадь и обернулся. При всем том, в Гелане прошли его лучшие годы, и легкая печаль охватила душу возописца. Наверное, такие же чувства испытывала и Нефила. Она смотрела на разоренный город, и в ее больших красивых глазах блестели слезы. Тяжело вздохнув, Аккас тронул поводья, и лошадка тихо поплелась по изрядно заросшей травой дороге. Гелон был мертв, наверное, больше он никогда не возродится, и в нем нечего было делать. Однако не все так думали, как Аккас и Нефила. В этот же час, по той же дороге, к Гелану приближалась шайка степных разбойников. Ее вел сам Сатрабат. Хумиуа после встречи с джанийцами и их волками немного повредился в уме, но предводитель шайки не выгонял старого товарища. Иногда он бывал очень полезен. У него был нюх на припрятанные деньги и сокровища, а покинутый жителями город как раз и предполагал наличие разных тайников, в которых Геланы и Будины, надеясь на возвращение, оставили свои сбережения и разные ценные вещи, которые были чересчур громоздкими и неподъемными, чтобы тащить их с собой. Шайка изрядно поредела, чему немало поспособствовал Азар со своим небольшим отрядом, однако по-прежнему была вполне боеспособной. Но времена настали чересчур тяжелые. Купеческие караваны больше не ходили, а в степи было столько разного войска, что разбойники поначалу боялись и нос высунуть из своих пещер. Но что-то же нужно было делать, чтобы хоть немного поправить свои дела, и Сатрабат предложил грабить древние киммерийские могилы. То, что там находили, было сущим мизером, едва на еду хватало, потому что перекупщики по причине военного времени скупали все за бесценок. К тому же физический труд был совсем не по нутру шайки проходимцев. И тут подвернулся Гелон. Все знали, что это город богатый, а поскольку жители уходили в попыхах, значит, там кое-что осталось и для разбойников. Даже несмотря на то, что персы его сожгли, Аккас и разбойники столкнулись почти лицом к лицу. В этом была большая доля вины Нефилы, которая съела еще один хлебец, и теперь щебетала, как птичка, отвлекая Аккаса от наблюдения за дорогой. Поэтому он не заметил, что над дорогой, несколько поодаль, парит сарыч. В лесостепных районах Скифии сарыч служил для одинокого путника своего рода передовым охранением. Птица была чересчур любопытной, и скопление людей всегда привлекало ее внимание. Возможно, потому, что во время движения конников с их пути начинала убегать служившая пищей сарычу мелкая степная живность, суслики, мыши-полевки, зайцы, до этого таившиеся в своих укрытиях, и крылатому хищнику лишь оставалось без особой спешки выбрать какую-нибудь зверушку по вкусу. О своем существовании разбойники сообщили пронзительным свистом. Они ликовали, добыча сама шла к ним в руки. Востроглазый Хумиуа сразу определил, что на одной лошадке едут двое, а значит, уйти от погони им не удастся. Мало того, он разглядел, что второй седок – женщина. А что может быть желанней для изгоев, долгое время не знавших женской ласки? «Держись крепче!» – крикнул возописец Нефиле и повернул лошадку к лесному массиву. Он не знал, настолько этот лес большой, потому что в лесостепи чаще всего встречались лишь крохотные рощицы да яры, поросшие кустарниками, но лесные заросли были для него и Нефила единственным спасением. Лошадка Аккаса словно поняла, что ее седокам грозит большая опасность и неожиданно развила вполне приличную скорость. Не будь дополнительного груза в лице Нефилы, возописец спокойно мог бы оторваться от разбойников, тем более, что для них одинокий путник не представлял большой ценности. Но Гетера, при всей своей воздушности, все-таки весила гораздо больше, нежели переметная сума с продуктами, и скифская лошадка держалась лишь благодаря выработанной годами привычке спасать хозяина. И хотя Аккас таковым не являлся, проснувшийся инстинкт заставлял лошадь мчаться вперед из последних сил. Разбойники догоняли. Они были уже совсем близко, когда Аккас наконец добрался до лесной опушки. Там он соскочил на землю и сказал Нефиле: «Дальше поедешь сама. Я не брошу тебя», — мужественно заявила Гетера. «Умрем, так вместе. Не спеши себя хоронить. Не волнуйся, милая, все будет хорошо. Я догоню тебя». «Пошла». Аккас хлестнул лошадку хворостиной, и она, обиженно всхрапнув, исчезла за деревьями, оставив после себя эхо, протестующий крик Нефилы. Увидев Аккаса, разбойники невольно придержали коней. Они привыкли, что их жертвы дрожали от страха, падали на колени и умоляли пощадить их, но воин с двумя мечами, который стоял на лесной опушке, смотрел на них таким ледяным взглядом, что даже видавший виды вожак шайки Сатрабат несколько смутился. И тут раздался волчий вой. Он был настолько сильным и близким, что лошади некоторых разбойников встали от испуга на дыбы. Озадаченный Сатрабат быстро определил источник воя, его исторгнул из своего горла воин с двумя мечами. Что бы это могло значить? Но если для вожака шайки и разбойников это было загадкой, то Хумиа, услышав волчий вой, помертвел. Он был слишком хорошо ему знаком. «Сатрабат, оставь его в покое», — взмолился Хумиа. «Уйдем отсюда». «Почему?» «Это джаниец». Сатрабат был наслышан на джаницах, прослывших оборотнями, и он знал, кто уничтожил отряд Хумиа. Возможно, в другое время и при других обстоятельствах он и прислушался бы к совету своего помощника, но джаниец был всего один, к тому же Сатрабат, сам представлявшийся колдуном, просто не имел права ударить в грязь лицом перед своими подручными. Разбойников в шайке и так осталось немного, а если вожак еще и уронит свой авторитет, то они все разбегутся кто куда. «Тем лучше», — небрежно бросил Сатрабат. «У тебя, Хумиа, есть хороший шанс отдать джаниецам должок. Возьми лук и убей его». Ему почему-то расхотелось брать джаниеца в плен, чтобы потом продать его на невольничьем рынке. «Нет, нет». Хумиа неожиданно развернул коня, хлестнул его плетью и вихрем умчался куда-то в степь. «Трусливая собака». Сатрабат с отвращением сплюнул. «Ладно, потом разберемся, Тирит». Обратился вожак шайки к Миксылину, который был не только хорошим охотником, но еще и потрясающе хладнокровным и бесстрашным негодяем. Он поклонялся каким-то странным лесным богам, принимавшим только человеческие жертвы, из-за чего Тирита побаивались не только разбойники, но и сам Сатрабат. «Ты у нас лучший стрелок». Договорить Сатрабат не успел. Лук, казалось, сам прыгнул в руки Тирита, и мгновение спустя стрела полетела в цель. Тирит стрелял, почти не целясь, потому что Аккас находился совсем близко от него. То, что случилось еще одним мгновением позже, ошеломило разбойников. Сверкнул клинок джаниеца, и стрела упала возле его ног, разрубленная пополам. Тирит, доселе не допускавший промахов во время охоты ни на зверя, ни на человека, был потрясен. Ему вдруг показалось, что он поднял руку на одного из своих лесных башков. Тирит бросил лук, сполз с коня и встал на колени, с мольбой протягивая руки к Аккасу. Однако смутить Сатрабата было нелегко. «Вперед!» — взревел он, доставая меч из ножен. «Вперед, трусы, иначе я превращу вас в гадюк!» Последняя фраза подействовала на разбойников отрезвляюще. Обладая, как бывший жрец, познаниями, которые недоступны пониманию простолюдинов, Сатрабат время от времени устраивал своим подручным выступления, демонстрируя различные фокусы и трюки. Перед этим он напаивал их маковым настоем, и разбойникам виделось такое, что у них волосы становились дыбом. Поэтому угрозу вожака превратить их в ползучих гадов они восприняли вполне серьезно. Но Аккас не стал дожидаться нападения. Он бросился вперед, и в воздухе засвистели, запели его мечи, начав свою кровавую жатву. Разбойники пытались достать его копьями и мечами, но, казалось, что джаниец раздвоился, так быстро он перемещался среди сбившихся в гурт коней. А когда Аккас исторг еще один леденящий душу волчий вой, лошади разбойников, преимущественно жеребцы, словно с ума сошли. Они перестали слушаться поводьев, становились на дыбы и ржали так, будто сражались за право первенства в табуне, хотя на самом деле им хотелось умчаться подальше от этого места. Их охватил инстинктивный ужас. Инстинкт и впрямь не подвел благородных животных. Среди деревьев замелькали серые тени, и стая лесных волков набросилась на разбойников. Они появились так внезапно, что Сатрабат не успел подать никакой команды. Впрочем, ему уже было не до того. Огромный волчище мощным прыжком сбил его на землю, и страшные клыки вмиг раздробили шейные позвонки предводителя шайки степных разбойников. Вскоре все было кончено. Немногим разбойникам удалось спастись и только потому, что волки не стали их преследовать. Хищникам досталась великолепная добыча, несколько лошадей, но приступать к трапезе они не спешили. Взгляды волков были прикованы к Аккасу, который ласкал вожака стаи и что-то тихо шептал ему на ухо. Но вот джаниец выпрямился, издал горловой звук, похожий на рычание, прощался со стаей и пошагал в лес, по следам своей лошадки. Ему нужно было найти Нефилу. Волки какое-то время смотрели ему вслед, а затем начали жадно набивать желудки. В лесу было так тихо, что треск костей, перемалываемых мощными челюстями хищников, был слышен очень далеко. Вся лесная живность попряталась, затаилась, притихла, даже сороки умолкли, чтобы не мешать пиршеству повелителей леса. В стане Иденферса царило веселье. Радоваться было чему. От Радагаса прибыл гонец, который привез весть, что десятитысячный отряд царя Дария, который шел на Альвию, разбит, а убитых персов бросили в пучину Ахшайны. Перс пришел к нам отобрать нашу землю и воду. Что ж, воду он уже получил. Дело осталось за малым, кормить его землей до тех пор, пока он не лопнет, мстительно говорили вожди и старейшины. В отряде, который охранял гонца, находился и Саурак. Он привез царю скифов свою воинскую добычу, плененного темника Фарнабаза. Когда Иденферсу сказали об этом, он вышел из шатра и увидел зрелище, которое пролилось на его старое сердце медовым молоком. Возле входа в шатер горцевал на великолепном несийском жеребце молодой воин в очень дорогом доспехе, который могли позволить себе только знатные скифы. Начищенная сталь и бронза так блистала под солнечными лучами, что на Саурага нельзя было смотреть не щурясь. Когда появился Иденферс, он и не подумал слезть с коня, лишь поклонился царю. Чинопочитание у скифов наподобие принятого при дворе царя Дария было не в чести, тем более, в походе. Воин не обязан был спешиваться ни перед военачальниками, ни перед вождями. Скиф и его конь считались одним целым. Великий царь. Саурак от волнения даже немного охрип, но прокашляться не решался. Я привез своего пленника. Это темник персов Фарнабаз. Знатные воины и старейшины, окружавшие царя, взволнованно загудели. Фарнабаз. Он был одним из лучших военачальников царя Дария. Именно Фарнабаз командовал воинами, которые несколько лет назад разбили большой отряд скифов, совершавших очередной набег на земли Персидской империи. Такие набеги случались регулярно. Обычно их затевали на свой страх и риск вожди мелких скифских племен, которые в мирное время лишь номинально подчинялись царю всей Скифии Иденферсу. Иногда они объединялись, и тогда отряды скифских гиппотаксотов представляли собой силу, с которой не могли справиться даже большие воинские гарнизоны царя Дария. Причиной этих набегов чаще всего служили голодные годы. Обнищавшие и оголодавшие скифы готовы были умереть, но накормить свои семьи. Но нередко бывали случаи, когда в поход на чужие земли шла скифская молодежь, не столько за добычей, сколько за воинской славой. Ведь кочуя со стадами, не добудешь воинской славы, а что за воин без скальпа на уздечке коня?